Выходки подобного рода, без сомнения, Никон позволял себе и в то время, когда его могущество уже пошатнулось. Никон говорит в письме к константинопольскому патриарху Дионисию. «У его царского величества составлена книга, противная Евангелию. По ней судят, ее почитают выше Евангелия Христова. В той книге указано судить духовных архиереев и их стряпчих, детей боярских, крестьян, архимандритов и игуменов, и монахов, и монастырских слуг, и крестьян, и попов, и церковных причетников в монастырских приказах мирским людям, где духовного чина нет вовсе. Мы об этой проклятой книге много раз говорили его царскому величеству, но за это я терпел уничижение, и много раз меня хотели убить. Царь был прежде милостив, во всем искал Божиих заповедей, а тогда милостью Божию и нашим благословением победил Литву. С тех пор он начал гордиться и возвышаться, а мы ему говорили: «Перестань». Он же в архиерейские дела начал вступаться, судами нашими овладел. Сам ли собою он так захотел поступать, или же злые люди его изменили? Он уподобился Ровоаму, царю израильскому, который отложил совет старых мужей и слушал совета тех, которые с ним воспитывались. Летом 1658 года наступила явная размолвка. Приехал в Москву грузинский царевич Теймураз. По этому поводу был во дворце большой обед. Никона не пригласили. Патриарх послал боярина, князя по имени Дмитрий, за каким-то делом, как он сам говорил, или для того, чтобы высмотреть, что там делалось, как говорили другие. Окольничий Богдан Хитрово, расчищавший в толпе путь для грузинского царевича, ударил по голове палкой патриаршего боярина. «Напрасно бьешь меня, Богдан Матвеевич», — сказал боярин. «Мы пришли сюда не просто, а за делом». «А ты кто таков?» «Я патриарший человек, за делом послан», — отвечал Дмитрий. «Не дорожись», — сказал Хитрово и еще раз ударил Дмитрия. Патриарший боярин с плачем вернулся к Никону и жаловался на обиду. Никон написал царю письмо и просил суда за оскорбление своего боярина. Царь отвечал ему: «Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду». Однако прошел день, другой. Царь не повидался с Никоном и не учинил расправы за оскорбление. Наступило 8 июля. Праздник иконы Казанской Богородицы. В этот праздник патриарх обыкновенно служил со всем собором в храме Казанской Божией Матери. Царь с боярами присутствовал на богослужении. Накануне патриарх послал к царю священника с вестью, что патриарх идет в церковь. Царь не пришел. Не было его в церкви и в день праздника. Никон понял, что царь озлобился на него. 10 июля был праздник Ризы Господней. По обычаю царь присутствовал при патриаршем богослужении в Успенском соборе. Никон посылал к царю перед вечернею и перед заутреннею. Царь не пришел и послал к Никону князя Юрия Рамадановского, который сказал: «Царское величество на тебя гневен. Оттого он не пришел к заутренней и повелел не ждать его к литургии. Ты пренебрег его царским величеством и пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь». Никон возразил на это: «Я называюсь великим государем не собою. Так восхотел и повелел его величество. На это у меня и грамоты есть, писанные рукою его величества». Рамадановский сказал: «Царское величество почтил тебя, яко отца и пастыря, и ты этого не уразумел. А ныне велел тебе сказать: отныне не пишись и не называйся великим государем. Почитать тебя впредь не будет».